Глава 5. Сон оборвался. Он почувствовал тело и судорожно вдохнул. В тот же миг руку и виски пронзила резкая боль. Но он обрадовался ей, как старой подруге. Сознание прояснилось. К телу вернулась чувствительность. Он открыл глаза и увидел над собой потолок. Грязный белый, с двумя неровными трещинами. Вдохнул, выдохнул и улыбнулся. Дышать было легко. Видел нормально, но тело ощущалось странно. Чужое и ватное. Ватное, да. В голове тут же появилось определение. Волокнистое вещество из хлопка и шерсти, используемое в санитарии для утепления одежды, жилищ. Интересное сравнение и полностью отражает суть его состояния. Разум уже адаптировался к существующей реальности. Думает он уже на чужом языке и даже мгновенно подбирает сравнения. Вот только понимание немного запаздывает, и с этим придется жить в первое время. Впрочем, на другое он и не рассчитывал. Приняв сидячее положение, Алекс с сомнением оглядел светлую тряпку, которую его кто-то накрыл, откинул ее в сторону и увидел свои ноги, худые и совершенно чужие. Мысленно выругавшись на незнакомом, но удобном языке, он поднес к лицу ладони, рассмотрел их и обреченно вздохнул. С этим тоже придется жить. Он знал, на что шел, понимал цену своего решения и ни о чем не сожалел, даже сейчас. Морщась от головной боли, капитан поднялся с кровати и, как был в трусах и футболке, прошел по комнате до противоположной стены. Вернувшись, сделал 5 приседаний, затем оперся руками о пол и принялся отжиматься. На 11-м повторении понял, что больше не может. Выругался и, поднявшись на ноги, устало сел на кровать. В этот момент его накрыла волна ужаса и отчаяния. Жуткое, незнакомое чувство проникло в каждую клетку нового тела и опутало разум липкой паутиной необъяснимой тревоги. Ощущения были настолько сильными, что ему стало трудно дышать. Один, вдали от своих, на чужой отсталой планете, в бессильном нетренированном теле, без навыков и оружия, имея лишь смутное представление о своей текущей задаче. Впрочем, продолжалось это недолго. Подавив страх усилием воли, Алекс провел ладонями по лицу и грустно усмехнулся. К этому теперь тоже нужно привыкнуть. Организм чужой, и неудивительно, что у него такая высокая эмоциональная восприимчивость. Наверное, медитациями и специальными тренировками это можно будет поправить. И еще должна помочь метка. Исходный код, который он получил вместе с этим телом. Кусочек матрицы, который может спасти многих. Здесь и там, в далекой империи. Алекс перевел взгляд на запястье левой руки и вздохнул. На коже не было никаких следов, но он чувствовал и знал, что метка там. Темный сказал, что она поможет ему восстановиться и выполнить задачу. Но не объяснил, как это произойдет. Сущность Создателя серьезно повреждена, поэтому он смог передать только часть информации о предстоящем задании. Связи с ним больше нет, и во всем придется разбираться самому. Хорошо, хоть есть возможность общаться с местными на их языке и не сильно выделяться из общей массы. Последнее под вопросом, но он постарается. Самая большая проблема заключалась в том, что у этой планеты осталось не так много времени. Полгода или максимум год. За такое время натренировать это тело вряд ли получится. А ему, возможно, придется столкнуться с теми, кто уничтожил отправленную сюда экспедицию. Они ведь ждали пробуждения Матрицы Темного и постараются помешать. В том, что это случится, сомнений практически не было. Знать бы еще, с чем или с кем придется столкнуться. Размышляя в таком ключе, Алекс посмотрел на зарешоченное окно и с досадой поморщился. Эта решетка в лечебнице могла говорить только об одном. Он ограничен в передвижении. Темный смог передать только то, что происходило с хозяином этого тела после получения метки. Имя у парня было похожее. Александр Георгиевич Соколов. 30 лет, одинокий. Есть мать, сестра и 2 друга. Занимался перепродажей каких-то странных предметов. Но без компьютера с этим не разобраться. У местных есть аналоги древних нейротехов и всепланетная сеть, в которой можно будет поискать нужную информацию. Осталось только выбраться из лечебницы и добраться до жилища этого Александра. Вот с этим-то как раз и могут возникнуть проблемы. Ведь в тот момент, когда парень получал метку темного, погибли 2 человека. Эти типы вроде бы пытались убить Александра. Но откуда тогда на окне эта решетка? Впрочем, лечебница не тюрьма. Это слегка обнадеживает. Ссориться с местной службой охраны не стоит. Это как минимум глупо. Нет, находясь в своем теле с кристаллом, он бы смог без труда прорваться на волю. Но сейчас о подобном смешно даже думать. Да и что бы это дало? Особенно с учетом того, что с местными так или иначе придется сотрудничать. Сразу раскрываться тоже не вариант. Этот парень рассказывал о своем сне, в котором видел рой диваоров, но вряд ли кто-то поверил, что планете угрожает опасность. Они же никогда ни с чем подобным не сталкивались. Экспедиция Аргона прилетела на Землю 1500 лет назад, когда уже тут существовали цивилизации. Разведчики, скорее всего, не вступали в контакт с местными, поскольку этого не требовалось. Если такие контакты и были, то история сведений о них не сохранила. Иначе Александр вспомнил бы это после получения метки. Тот офицер, который опрашивал парня, вряд ли поверил рассказанному и, наверное, посчитал сон горячечным бредом, как такое называют у местных. Еще есть вероятность, что темный исказил информацию или передал не все воспоминания, поскольку он сейчас и сам находился в бреду. Как бы то ни было, сначала нужно найти хоть какие-то подтверждения своим словам. И только потом предметно разговаривать с местными. Сейчас он попробует договориться и получить возможность спокойно передвигаться по этой стране. Ведь похоже, что именно на ее территории все и случилось. К слову, враги тоже, вероятнее всего, находятся где-то здесь. Темный считал, что у его посланника будет сколько-то времени. Но на это не стоит рассчитывать. Нужно побыстрее покинуть лечебницу, попробовать скрыть метку и обзавестись хоть каким-то оружием. Тяжело вздохнув, Алекс поднялся с кровати и, подойдя к окну, оглядел окружающую территорию. Город назывался Москвой, и, судя по воспоминаниям, являлся столицей государства Россия. Климатическая зона смешанная, на дворе лето, разумные одеты легко. Воздухолетов тут нет, а наземные средства передвижения почти не отличаются от привычных. Архитектура похожа на кореанскую, дома в пределах видимости невысокие. Эта комната находится на 5-м этаже, и просто так отсюда не выбраться. Хотя, возможно, он ошибается на тему решетки. Наверное, стоит попробовать выйти из комнаты, но сначала нужно определить алгоритм своего поведения. Алгоритм, да. У местных это называется так. Охереть! Вот это мы попали! Голос, прозвучавший в голове, заставил Алекса вздрогнуть. Женский, знакомый и такой нереальный здесь, в чужом мире. Одновременно накатил страх. Капитан испугался, что это только послышалось, что это всего лишь выверт сознания. Несбыточная, невыполнимая мечта, воплотившаяся в его голове. Задержав дыхание и чувствуя на спине предательские мурашки, Алекс прикрыл глаза и мысленно поинтересовался. «Мика, ты?» «А ты ожидал услышать ее высочество?» Язвительно поинтересовалась собеседница. «Хрен тебе, обойдешься!» «Ты здесь? Со мной?» Счастливо улыбнувшись, прошептал он. «Но как?» «Думал, избавился от меня?» «Бросил верную боевую подругу?» Мика фыркнула с наигранной обидой. «А вот не вышло, и теперь уже не избавишься. Только если голову отрежешь, но я тебя найду даже в изнанке, так и знай». «Я очень рад, что ты со мной». Не прекращая улыбаться, Алекс подошел к стоящему возле кровати стулу и взял с него странного вида штаны. «Не думал, что когда-нибудь снова услышу, как ты ругаешься». «Так оно и понятно». Девушка хмыкнула. «Думать-то в нашей связке всегда приходится мне. И еще удерживать тебя от идиотских поступков. Ты же постоянно лезешь туда, куда собака не сунет свое причинное место. Вот и сейчас». «Собака не сунет, ага». Алекс усмехнулся и с сомнением оглядел штаны у себя в руках. Уже успел набраться местного диалекта? 17 лет назад, после 3-месячного психологического теста, по результатам которого к будущим штурмовикам прикрепляли искусственные интеллекты, Алексу досталась Мика. Веселая, беззаботная, вечно ругающаяся и надежная, как щиты флагмана Первого флота. Никто не знал, чем руководствуется при распределении управляющий кристалл Академии, но считалось, что боевая подруга должна дополнять своего напарника. Мика соответствовала этому критерию на 200%, и с ней никогда не было скучно. Вот и сейчас. «Да, нахваталась», — не стала спорить девушка. «Ты даже не представляешь, насколько богат язык, на котором мы сейчас говорим. Это немного примиряет меня с текущей ситуацией. Кстати, у тебя в руках шорты. Надевай их уже на свою задницу. Тут не принято бегать и размахивать членом». Как будто я когда-то им размахивал. Алекс хмыкнул, надел штаны и, быстро разобравшись с застежками, уточнил. А что по ситуации? Ты вообще где? Я кусок жира в твоей голове и одновременно часть матрицы. Мгновение поколебавшись, ответила Мика. Не спрашивай, как такое возможно. Я не могу описать свое состояние. Оно, как минимум, странное. Я чувствую отголоски твоих эмоций. Это интересно и страшно. Посторонний фактор. Бесполезный и пугающий. Да, теперь я и так могу говорить. И что мне делать? Алекс поморщился, не понимая, как реагировать на эти слова. Я постараюсь оставаться спокойным. Сейчас это будет непросто, но... Ты лучше постарайся кого-нибудь трахнуть и пожрать нормальной еды. Весело хмыкнула Мика. Я должна это почувствовать. Трахнуть — это ударить? Убить? Это засунуть в кого-нибудь член. Тут же пояснила подруга. В женщину, в девушку, в девку, в бабу, в тёлку, в чиксу, в чувиху. И еще больше сотни определений этого слова. Я же говорила, что у местных богатый язык. Трахнуть молодую самку коровы? Ужасно. Такого нет даже у норгов. Алекс вздохнул, покачал головой и добавил. Все, хватит болтать. Рассказывай о своих возможностях. Я должен знать, на что могу рассчитывать. Да, командир. Голос Мики тут же сделался серьезным. У нас большие проблемы с энергией. Отправляя меня сюда вместе с тобой, отец вручил мне метод ее добычи, но я пока не разобралась с ним до конца. Сейчас есть два способа получения энергии. Из твоего организма и из местной изнанки. Первый способ очень опасен. Ты можешь легко умереть, потому что этот организм значительно слабее того. Второй способ сложен, и его применение без метки было бы невозможным. Изнанка здесь очень агрессивная, и обращаться к ней нужно крайне осторожно, соблюдая меры безопасности. Мне еще многому предстоит научиться, поэтому не жди чудес. Щиты я могу ставить, но лишь на уровне третьего класса. Подпространство создать тоже могу, но держать его долго не получится. «Принято», — Алекс кивнул. «А что по поводу получения информации?» «С этим все плохо». Ника изобразила тяжелый вздох. «К местной сети, как ты понимаешь, я подключиться не способна, поэтому информацию можно получать только обычными способами. Усваивать ее ты будешь гораздо быстрее, чем местные, но сам процесс ее получения займет на порядке больше времени, чем если бы это происходило в системе. Тело твое полностью восстановить не смогу, но кое-что сделать удастся. Метка позволяет мне вносить изменения, но этому также нужно учиться, так что быстрых результатов не жди. Проводимость нервных волокон у этого парня почти такая же, как и у твоего вида, и это лучшая новость. Эмоциональная восприимчивость отвратительна, и ее необходимо исправить в первую очередь. Мышечные волокна тоже оставляют желать лучшего. Кости хрупкие, а зрение и слух не соответствуют общим требованиям легиона. Внутренние органы функционируют, но их тоже придется изменять. «Погоди!» Осознав, о чем говорит подруга, Алекс сел на кровать и, опершись о колени, локтями уточнил. «То есть ты способна изменить это тело? И что мне для этого нужно делать?» «Что и всегда», — девушка хмыкнула. «Тренироваться, спать и жрать. О последнем я уже говорила. Нужно много хорошей еды и специальные препараты. Я пока не знаю, какие из нужных элементов здесь можно достать. Со списком определюсь, когда ты доберешься до источника информации». «Отлично», — капитан кивнул. «Что-то еще?» «Еще-то пообещал мне кого-нибудь трахнуть», — в тон ему ответила Мика. «Мы об этом уже говорили». «Да успокойся ты уже», — Алекс нахмурился. «У нас других проблем сейчас нет». «Успокоюсь, когда ты, наконец, научишься понимать шутки», — извительно заметила Мика. «Как был твердолобым сапогом, так им и остался. Что там, что здесь, ничего не меняется». «А что значит сапог?» «Тебя и означает», — девушка хмыкнула. «Это обувь такая, которая раньше входила в экипировку у местных. Они тут такие же, как и там, так что общий язык быстро найдете. Дурак дурака видит издалека. Или рыбак дурака. В общем, неважно. Продолжим». Мика театрально изобразила тяжелый вздох и пояснила. «Мысли я твои читать не могу. Странно для моего теперешнего состояния, но с этим без изменений. На поведение влиять тоже не получится. Но зато ощущаю эмоции. Не считываю, как раньше, а чувствую». «Да мне нечего от тебя скрывать». Алекс усмехнулся. «Скажи лучше, что думаешь по заданию?» «Лучше бы было что?» Девушка усмехнулась в ответ, предложила. «Давай по порядку. и, не дождавшись возражений, начала. «Итак, наша задача — активировать пространственные ворота, которые летают по орбите спутника этой планеты. Ученые на Земле не знают об их существовании, и это сыграет нам на руку. Времени на это не так много. 2 или 3 года максимум. За такой срок Девры создадут свои пространственные ворота, и вряд ли кто-то сможет им помешать. Местные не так давно вышли в космос, но до спутника планеты они уже долетали и даже высаживались там. Это обнадеживает, но я пока не знаю, на каком этапе находится их наука. Это станет ясно, когда мы заглянем в местную сеть. А до этого что-то планировать сложно». «Насколько я понимаю, разведчики Роя будут здесь примерно через 1/2 года?» Воспользовавшись небольшой паузой, уточнил капитан. «Так и есть», — подтвердила напарница. 1/2 года или максимум 1 год. Причем у местных есть все шансы отбиться от первой волны, особенно если ты предупредишь их заранее. Помешать созданию ворот не получится. У землян нет военного флота, и за 1/2 лет его не построить. Нет, на тему боевых кораблей можно подумать, но я бы не рассчитывала на позитивный результат. Нужно понимать, что появление Роя будет приговором для этой планеты. Впрочем, мы должны успеть. Ворота активируются при приближении метки. Тебе достаточно до них долететь. С этим, думаю, проблем не возникнет». «Принято». Алекс кивнул. «А что по текущей ситуации здесь, на планете?» «С этим все сложно», — чуть поколебавшись, ответила девушка. «Мы не знаем, кто наши враги и есть ли они вообще. Рассчитывать стоит на худшее, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности. Целью врагов, кто бы они ни были, является уничтожение метки. То есть им нужно тебя убить. Но сделать это не так-то и просто. Почувствовать метку можно только в момент ее активации или на небольшом расстоянии, но для этого тебя нужно найти. Сомневаюсь, что иные, проспавшие 1500 лет в ожидании, смогут быстро сориентироваться в текущей реальности. Как бы то ни было, мы не будем их дожидаться». «И что ты предлагаешь сделать в первую очередь?» «Сначала нам нужно отсюда выбраться», — тут же ответила Мика. «Потом я немного подправлю твой организм, и мы съездим в то место, где Александр получил метку отца. Возможно, я что-то почувствую». «Думаешь, там что-то осталось?» «Уверена в этом», — твердо ответила девушка. «Они не могли исчезнуть бесследно. Тут же не разведчик пропал, а целая экспедиция. Это больше 100 разумных с оружием, оборудованием и немаленьким кораблем. Их первой задачей было строительство базы. И только потом запуск процесса создания пространственных ворот. Да, эти ворота отличаются от привычных, но это же ничего не меняет». «А как они сюда добирались?» — уточнил Алекс, не до конца понимая то, что говорила подруга. «Здесь же никаких ворот до этого не было». «Перенос планеты в систему происходил в 3 этапа», — охотно пояснила напарница. «Сначала разведчик совершал направленный прыжок по заданным координатам. Прибыв на место и обнаружив планету, экипаж производил высадку, собирал первичные данные и, создав временные ворота, возвращался в систему. Такой переход не мог существовать долго, поэтому в течение месяца к разведанной планете прибывала исследовательская экспедиция. Они высаживались, обустраивались, проводили исследования и запускали процесс создания ворот, через которые впоследствии прибывал корабль, способный отправить выбранную планету в систему. Процесс создания автономный. Платформа не такая огромная, как у секторальных ворот. Ее приносил с собой корабль экспедиции. Основная проблема в энергии. Собственно, в ее накоплении и заключался процесс создания ворот. Часть переносилась вместе с платформой, но все остальное добиралось из космоса». «Тогда почему ты считаешь, что эти ребята успели построить здесь базу?» Алекс вздохнул и задумчиво посмотрел в окно. «Если они сразу запустили этот процесс?» «Нет», — не дала договорить Мика. «Его не так просто запустить. Долго объяснять. Прими как факт. Сначала они обустроились, а потом уже занялись созданием». «Принято», — кивнул капитан. «Но ты же понимаешь, что тот, кто убил людей, скорее всего, уничтожил и базу, и оборудование». «Совершенно не факт», — возразила напарница. «Каждая такая база — это укрепленный объект не ниже 7-го класса. На нее не так-то просто проникнуть. Даже если все люди по какой-то причине погибли, там должны были остаться кристаллы». «Хорошо», — не унимался Алекс. «А что ты предлагаешь делать, если мы ничего не найдем? На этом хранилище воды?» «Водохранилище», — поправила приятеля Мика и пояснила. «Если я там ничего не почувствую, будем искать в сети любые упоминания о странных событиях, произошедших на территории этой страны за 1500 лет. Гибель и исчезновение людей при загадочных обстоятельствах, необъяснимые природные явления, легенды...» «Принято». Алекс вздохнул, затем обернулся и посмотрел на закрытую дверь. «А когда ты предлагаешь рассказать обо всем местном?» «После того, как мы съездим на водохранилище». Мгновение поколебавшись, твердо ответила Мика. «Не стоит принимать поспешных решений. Нам нужно тут адаптироваться и получить доступ к информации. 7-10 дней ничего не решат. Сейчас ты Александр Соколов. Частично потерял память. Помнишь только мать, сестру, друзей и то, что происходило с тобой после получения метки. В общении с родными и друзьями, конечно, возникнут некоторые проблемы, но с этим ничего не поделать». «Да уж». Он грустно усмехнулся и, поднявшись с кровати, посмотрел на одну из камер под потолком. «Как ты думаешь, почему сюда до сих пор никто не пришел? Они же знают, что я очнулся». «Полагаю, тот, кто за тобой наблюдает, уже сообщил о твоем пробуждении всем заинтересованным лицам», — предположила подруга. «Ты принимай во внимание, что без кристаллов ритм жизни тут медленнее на порядке. Ведь даже сейчас, в этом тщедушном теле, ты намного быстрее любого местного жителя». «Тщедушном, да». Капитан оглядел комнату и уточнил. «Думаешь, они просто так меня выпустят?» «Вряд ли». В голосе девушки мелькнуло сомнение. «Полагаю, в убийстве тех двоих тебя никто обвинять не будет. Но ты им интересен как объект изучения. Ведь перед отправкой туда метка отца серьезно изменила организм Александра, готовя его к нашему появлению. Ты для них как ходячий научный трактат». «И что делать?» «Отказываться? Эти исследования ничем не помогут ни нам, ни этой планете. Потеряем время напрасно». Мика еще только заканчивала свою фразу, когда дверь открылась, и на пороге появился высокий, широкоплечий мужчина. В строгом костюме и белой сорочке, с короткой стрижкой, грубыми чертами лица и пистолетом в правой руке, он совсем не походил на местного лекаря. При этом глаза незнакомца не имели ни радужек, ни зрачков. Они были целиком черного цвета. Не произнося ни слова и не изменяясь в лице, мужчина вскинул оружие и выстрелил. «К нему!» — коротко произнесла Мика, и события резко ускорились.